Аманда покачала головой. «Все в порядке, Хелен справится». Мэтью не ожидал, что Майкл будет так импульсивен в своем гневе и так жестко обрушится на Мартина Джексона. Это было значительно больше, чем он ожидал, но когда он думал о цене, которую заплатил Майкл, это казалось вполне нормальным. Наверное, Майкл и с ним хочет свести счеты, верно ведь? Кое-что из того, что произошло сегодня, было его планом, кое-что, случайностью, но в целом, все в основном выполнило свою задачу. Мэтью и Аманда прождали почти 20 минут, прежде чем Хелен вернулась, а затем приступила к переговорам с сотрудниками звукозаписывающей компании. Условия были согласованы, был составлен контракт, Мэтью подписал его в двух экземплярах в присутствии соответствующих юристов. Хелен удалось добиться ряда выгодных условий, но Мэтью больше волновала оплата труда, которая составляла 4000 долларов США за 4 съемочных дня с автоматическим увеличением на 1000 долларов США за каждый дополнительный съемочный день. Мэтью получил сценарий музыкального клипа, но понятия не имел, когда начнутся съемки, так как у режиссера внезапно возникла неприятная ситуация и ему пришлось ждать, пока съемочная группа сообщит ему точное время съемок. Пробы, которые стоили Мэтью стольких сил, были полностью завершены, и он поехал с Хелен в агентство «Ангел», а затем пересел в автобус, чтобы добраться до работы в Голливудском бульваре. Не успел автобус выехать из Бербанка, как Мэтью позвонила Хелен и попросила его завтра еще раз съездить в агентство «Ангел». Вот только голос ее почему-то был холодным. Хелен не была дурой, поэтому заподозрила что-то неладное и расспросила Аманду, которая под ее напором проговорилась. Глава 45. Как только утром он закончил работу, Мэтью сдал ключи и отправился в Бербанк, в агентство «Ангел», и первым делом зашел в приемную, чтобы узнать, что случилось у Аманды. «Это все моя вина». Аманда выглядела извиняющейся. «Хелен загнала меня в угол и задала несколько вопросов, а я была не готова и проболталась. Все хорошо». Мэтью поспешил успокоить. «Мы же не сделали ничего противозаконного или преступного». Аманда кивнула, словно убеждала себя. «Да, я просто помогала тебе получить роль». В любом случае Хелен сказала, что ей не важно, кто из вас получит главную мужскую роль. Она была относительно простой девушкой и, в конечном счете, не имела ни малейшего представления о том, что Мэтью делал за кулисами. «Хелен уже здесь?» – спросил Мэтью. «Ага». Аманда указала наверх. «Ждет тебя в кабинете». Мэтью обошел приемную и поднялся на второй этаж к кабинету Хелен и постучал в дверь. «Входите». Услышав голос Хелен, Мэтью толкнул дверь и вошел, поприветствовав Хелен, которая сидела за своим столом. «Доброе утро, Хелен». Хелен жестом указала на диван. «Садись. Чай или кофе? Нет необходимости». Мэтью не испытывал жажды, подошел к единственному дивану и сел, спросив: «Что-то случилось? Вчера я ходила к Майклу». Хелен скрестила руки на столе и спросила: «Я разорвала с ним контракт, а он проклинал тебя и Мартина Джексона, может объяснишь?» Мэтью не стал ходить вокруг да около и сказал прямо: «После первого прослушивания Мартин Джексон позвонил мне и попросил пойти в отель, чтобы обсудить роль, я пошел туда тем же вечером, узнал, что он хочет переспать со мной, и отказался». Хелен, казалось, не поверила. «Ты отказал ему? Да ладно, у меня есть принципы». Мэтью развел руками. «Меня интересуют только женщины. Тошно даже думать о таком». Он продолжил, независимо от того, поверила ему Хелен или нет. «Когда я спустился, я узнал, что Майкл тоже идет к Джексону. На следующий день Майкл попросил меня встретиться с ним за обедом и похвастался мне, что он получил главную мужскую роль в музыкальном клипе. Он странно ходил, и я догадался, что он заключил сделку с Мартином Джексоном той ночью». Хелен подняла очки в черной оправе. «Почему в итоге победил именно ты?» «Я не хотел упустить возможности, приложил некоторые усилия». Мэтью ничего не стыдился и сказал с еще большей помпезностью: «Моя тяжелая работа в сочетании с удачей дала тот результат, который мы имеем сейчас». Были некоторые вещи, которые Хелен просила у Аманды, но она была уверена, что Аманда знает лишь очень малую часть из них. «Расскажите мне более конкретно». Она посмотрела на лицо Мэтью. Бритни была ключом к победе в прослушивании. Большинство из того, что сказал Мэтью, было правдой, но некоторые не являлись такими. «Так получилось, что у меня был друг, который был журналистом в сфере развлечений. Я поспрашивал у него, что я могу сделать, чтобы произвести впечатление на Бритни, и мой друг-журналист сказал мне, что у Бритни и Кристины Агилеры была личная вражда, поэтому я заручился помощью Аманды, чтобы произвести впечатление на Бритни. Я намеренно говорил, что ненавижу Кристину Агилеру. Довольно нелепая тактика, но сработала она неплохо. Тон Хелен был спокойным. «Ты поражаешь меня, Мэтью Хорнер». Прослушивание большинства крупных звезд в Голливуде не сопровождалось борьбой, но это не касалось менее известных актеров. Этот парень подходил для Голливуда больше, чем она думала. «Но тебе не следовало впутывать Аманду», — холодно сказала она. «Я не хотел, но не мог найти никого другого рядом», — смущенно ответил Мэтью. Хелен неожиданно сказала: «Ты должен был обратиться ко мне, я твой агент», — Мэтью заметил. «Ты также являешься агентом моих конкурентов». Хелен потеряла дар речи, она не вкладывала слишком много ресурсов и внимания в Мэтью, хотя чувствовала, что он лучше подходит для этого круга, чем другие. В конце концов, возможности гораздо важнее способностей в этом кругу. Многие люди, которые, казалось бы, имеют хороший потенциал в актерском искусстве, никогда не добиваются успеха, но, конечно, везде есть исключения. Некоторые пробиваются и становятся знаменитыми в одночасье. «В следующий раз скажи мне». Хелен не собиралась останавливаться на таких тривиальных вопросах. «Ты занимаешь довольно высокое место в списке моих клиентов». Затем Хелен сменила тему. «Поговорим о Майкле и Мартине Джексоне». Мэтью выглядел невинно. «Какое мне до них дело? Майкл был клиентом агентства «Ангел», и он напал на режиссера». Глаза Хелен за очками были напряжены. «Думаешь, это не повлияет на тебя?» Мэтью замер на мгновение, но потом он пришел в себя и сказал: «Разве у нас нет контракта со съемочной группой и звукозаписывающей компанией? Ты знаешь, сколько мне пришлось говорить, чтобы все это разрешилось». Хелен выглядела недовольной. Мэтью сказал с выражением недовольства: «Чертов Майкл, хочет утонуть и втягивает меня на дно». Хелен была немного озадачена. «Разве не этого ты хотел?» «Нет, Мэтью, конечно, не признался бы в этом. Мне нужна была роль не только». Он действительно не ожидал, что Майкл сделает нечто подобное, и сделает достаточно шумно. Но опять же, это было то, что он явно не продумал и даже не подумал о возможных последствиях для агентства или для себя. Хелен не очень доверяла Мэтью. Мэтью мог это понять и просто сказал: «Если бы на его месте был я, и я заплатил такую унизительную цену и не получил то, что хотел, я бы, наверное, убил его, не говоря уже об избиении». Хелен не стала продолжать разговор. Агентство «Ангел» разорвало контракт с Майклом, а звукозаписывающая компания воспользовалась возможностью уволить Мартина Джексона, и на этом дело закончилось. Кроме того, она еще раз убедилась, что Мэтью Хорнер – более перспективный клиент, чем все остальные. Возможно, на него можно бросить чуть больше ресурсов. Мэтью увидел, что Хелен задумалась, не стал открывать рот, и тоже задумался о нескольких ходах, которые он спланировал для главной роли в музыкальном клипе и которые, оглядываясь сейчас назад, имели много дыр и еще больше непродуманных моментов. Он не стал бы в итоге победителем, если бы ему не повезло и он не имел преимущества знания из будущего. Но в итоге все это того стоило. «Ты должен доверять своему агенту», — Хелен заговорила внезапно. «Мы подписали контракт», — Мэтью ответил с серьезным выражением лица. «Ты тоже должна». Хелен посмотрела на Мэтью. «Я бы хотела, но могу ли я доверять тебе?» Она сняла очки и потерла лоб. «В следующий раз говори все мне, пока не натворил дел. Я обещаю». Мэтью мог сказать, что Хелен была весьма раздражена тем, что он не обратился к ней, как к своему агенту. «Я буду спрашивать твоего совета по поводу всего, что я буду делать в будущем в отношении роли». Хелен снова надела очки. «И больше никогда не втягивай Аманду во все это дерьмо, она помогает мне только временно». На этот раз Мэтью серьезно кивнул. «Больше никогда». Он посмотрел на настенные часы, встал и сказал: «Мне пора на занятия». Хелен махнула рукой, не забывая изучать своего персонажа и сценарий. Мэтью вышел из офиса, спустился в холл, попрощался с Амандой и вызвал такси, чтобы успеть в школу в Северном Голливуде и продолжить занятия по актерскому мастерству. Он прибыл в школу с опозданием. Сегодняшний урок вел не Дэвид Астер, а женщина средних лет. Мэтью извинился и вошел в класс, где все стояли на некотором расстоянии друг от друга. На занятиях учили управлять выражением лица. На предыдущих занятиях говорили, что великий актер может контролировать даже каждую мышцу лица, что требует большой практики в течение длительного времени. В Лос-Анджелесе было много актерских школ и классов, и различные жанры и методы обучения были настолько тонко разделены, что каждый опытный актер имел свой собственный уникальный стиль. По сравнению с другими в своем классе, Мэтью значительно отставал в этом отношении. Многие люди, приехавшие в Голливуд, чтобы стать актерами, такие как Рэйчел МакАдамс рядом с ним, на самом деле обнаружили свой интерес в средней школе и начали посещать актерские клубы, что делает их несколько опытными в актерской игре. А когда дело доходит до университета, помимо профессиональных актерских школ, во многих университетах есть лучшие театральные кружки. Хорошо известно, что школьные общества в США весьма влиятельны. Даже без профессиональной подготовки в университете, многие студенты, заинтересовавшиеся этим направлением в старших классах, имеют определенный опыт и способности к актерскому мастерству. Это вещи, с которыми Мэтью, бросивший школу в раннем возрасте, не может сравниться. Поэтому Мэтью работал усерднее и больше ценил каждую возможность. Он стоял перед зеркалом и тоже практиковался. Занятия закончились тем, что казалось довольно скучным и унылым тренингом. Но побывав в этой отрасли так долго, Мэтью чувствовал, что за кажущейся гламурной декорацией скрывается уровень самоотдачи, который трудно понять посторонним. Выходя из класса, Мэтью потер лицо и посмотрел в сторону, где Рэйчел МакАдамс раскладывала свои учебные материалы. «Ты на обед?» – он прямо сказал. «Я угощаю». Рэйчел МакАдамс мило улыбнулась. «Неужели ты разбогател?» Глава 46. Как обычно, у Мэтью и Рэйчел МакАдамс после обеда будут занятия по иностранному языку, и оба остались на обед. Они выбрали ресторан в итальянском стиле недалеко от школы исполнительских искусств, в Фетучине. Она заказала то же самое, что и в прошлый раз. Это был не первый раз, когда Мэтью ел с Рэйчел, и он знал, что она ест очень мало, чтобы оставаться в форме. Флорентийский стейк на косточке. Он был высоким и сильным, много тренировался каждый день, поэтому и ел калорийную еду, и паста из морепродуктов. Официант ушел, а Рэйчел, подперев руками стол, спросила с беспокойством. «Ты прошел прослушивание?» Мэтью поднял свой стакан с водой и сказал, прежде чем выпить. «Прошел». «Правда?» Рэйчел была немного удивлена. «Ты будешь исполнять главную мужскую роль в музыкальном клипе Бритни Спирс?» Контракт был подписан вчера. Мэтью не хотел много говорить на эту тему, чтобы избежать подозрений в хвастовстве, и спросил. «А что ты?» «Ушла из Макдональдса?» Рэйчел кивнула. «Уволилась, но еще не нашла подходящую подработку». Любопытствуя, Мэтью спросил. «Разве твой агент не помог?» «Многие агенты имели более широкие контакты, например, Хелен, которая помогла найти работу на неполный рабочий день многим молодым актерам, подписавшим долгосрочные контракты с агентством «Ангел». Рэйчел вздохнула. «Под именем моего агента работает много актеров, я слишком малоизвестна, чтобы он старался для меня. Могу чем-нибудь помочь?» – спросил Мэтью. Рэйчел улыбнулась и покачала головой. На самом деле она прекрасно знала, что ситуация Мэтью тоже не очень хорошая. Она сменила тему. «Твой акцент начал исчезать. Неужели?» Мэтью подпер подбородок. «Наверное, в этом я лучше, чем в актерстве». Рэйчел улыбнулась парой милых ямочек. «Не говори так, у тебя неплохой актерский талант». Мэтью покачал головой. «Если это так, то почему ты первая, кто это сказал?» Официант принес блюда, которые они заказали. Ресторан был не высшего класса, но хороший. «Твой агент не приглашал тебя на прослушивание?» – спросил Мэтью, делая глоток воды. «Нет, я давно не была на прослушивании». Рэйчел проглотила пасту во рту и сказала. «Он, наверное, забыл, что я его клиентка». Она вдруг отложила вилку и добавила. «Кстати, в школе мне сообщили, что на следующей неделе будет стажировка в театральную труппу». Мэтью задумался и сказал. «Я, наверное, не смогу пойти, с минуты на минуту начнутся съемки музыкального клипа». «Очень жаль», Рэйчел выглядела немного разочарованной. «Я думала, что буду играть с тобой. Признайся, тебе ведь нравится подавлять меня, когда мы выступаем вместе». Мэтью заявил. «Ты каждый раз крадешь внимание». Рэйчел снова мило улыбнулась. «Мне всегда кажется, что я перегибаю палку. Это лучше, чем если бы я играл крутого парня». Мэтью говорил о комментарии, который дал ему Дэвид Астер. «Это твое естественное состояние». Рэйчел оглядела Мэтью с ног до головы. «Ты определенно заставишь многих влюбиться в себя». Мэтью сделал нарочитый жест, сгибая руки, чтобы продемонстрировать свои мускулы. «Я в твоем вкусе?» «В моем вкусе?» Рэйчел провела одной рукой по подбородку и наклонила голову к Мэтью. «Ты так пытаешься ухаживать за мной, Мэтью несколько растерялся, не зная, как ответить, но вот он поспешно покачал головой. «Я даже не знаю, что буду делать завтра, лучше не впутывать других». Оба посмотрели друг на друга и одновременно рассмеялись. Сейчас им обоим приходилось бороться за самое элементарное выживание, и у них не было желания думать о чем-либо другом в данный момент. После обеда Мэтью оплатил счет и вернулся в школу исполнительских искусств вместе с Рэйчел, чтобы продолжить послеобеденные занятия языком. Как и сказала Рэйчел, техасский акцент Мэтью поблек после всего того времени, которое он потратил на его исправление, а занятия языком были не только для исправления акцента, но и для профессиональной практики в театральном языке. Следующие два дня Мэтью посещал занятия в Лос-Анджелесской школе исполнительских искусств, а по вечерам работал шофером в компании Red Penguin, проводя все свободное время за изучением сценария и роли в музыкальном клипе, который он получил, и время от времени следя за сплетнями о звездах в US News Report, газете сплетен с названием, напоминающим серьезную газету. Он был уверен, что Илона никогда не пропустит такую громкую историю, как ссора Бритни Спирс и Кристины Агилеры. Было время, когда Мэтью был особенно любопытен и в какой-то момент хотел позвонить Илоне, но сдержался. Лучше было свести контакты с репортерами развлекательных агентств к минимуму, если нет необходимости. Лучше побольше узнать о сценарии и героях музыкального клипа. Музыкальные клипы, особенно на поп-песни, обычно не бывают длинными. Клип, в котором участвует Мэтью, планируется продолжительностью не более 5 минут, а содержание и стиль изображений должны соответствовать стилю песни Самитимис. С того момента, как он получил сценарий, Мэтью приложил много усилий и собрал много информации. Хотя он был полным дилетантом в поп-музыке, он все же разобрался в основах Самитимис. Самитимис – это песня в стиле бабблгам-поп, в которой рассказывается о застенчивой девушке, которая боится признаться в любви парню. Песня получила как положительные, так и отрицательные отзывы от музыкальных критиков. Некоторые отметили, что песня была сильнее предыдущего сингла Бритни «Бабы о море Тиме», в то время как другие посчитали, что песня была ничем не примечательной и просто скучным представлением молодости Бритни. В целом, и клип, и песня типичны для жанра публицтейн. Поэтому клип и актеры в нем должны были понравиться подросткам. Мэтью прекрасно осознавал, что его способность пройти предварительное прослушивание и попасть на пробы на тот момент не имела практически никакого отношения к его актерским способностям, значительную роль должна была сыграть его хорошая внешность. На основании собранной информации Мэтью без труда пришел к выводу, что все, что от него требуется как от ведущего мужчины, это быть красивым, солнечным и нравится поклонникам подросткам Бритни. Это не требует от него особого актерского мастерства, достаточно просто иметь базовый опыт съемок и не делать дешевых ошибок, например, не смотреть в камеру, остальное – дело стилиста. Мэтью не думал, что ему будет трудно справиться с такой работой, в конце концов, сейчас ему было всего 19 лет, и ему совсем не нужно было притворяться молодым. Был еще день, когда солнце отклонилось к западу, Мэтью вышел из автобуса, за которым тянулись длинные тени, и направился к красному пингвину, готовый начать ночную смену. Ближе к входу в офис зазвонил телефон. «Привет, Хелен». Звонивший была его агентом. «Что-то случилось?» В трубке раздался голос Хелен. Звукозаписывающая компания утвердила режиссера. «Все актеры собираются завтра в студии. Новый режиссер хочет встретиться с тобой. Официальные съемки начнутся послезавтра. Будь на площадке к 8 утра». Мэтью собирался сказать «да», когда снова раздался голос Хелен. «Тебе лучше взять выходные на несколько дней и не ходить на работу по ночам, чтобы быть бодрым во время съемок». «Хорошо, без проблем». Мэтью бросил взгляд на дверь компании, догадавшись, что Листер скоро будет орать. Хелен добавила: «И не упоминая ничего о Майкле и Мартине Джексоне никому из актеров. Я сам знаю», — Мэтью заверил. «Буду держать язык за зубами». Он уже добился желаемых результатов. Какой смысл было поднимать такие несерьезные темы? Положив трубку, Мэтью вошел в Red Penguin и сразу поднялся на 2-й этаж в офис Листера. Как обычно, лысый негр, толстяк и Листер были там, но отличалось то, что лысый негр и толстяк как будто не видели его и не сказали ни слова. «Босс». Мэтью подошел к столу Листера, Листер поднял на него глаза и передал ключи от машины и информацию. «Вот работа на сегодня, поезжай в Санта-Монику». Мэтью взял ключи, почесал голову и добавил: «Босс, после сегодняшней работы я хотел бы взять недельный отпуск». «Что?» Глаза Листера расширились. «Опять? Сколько выходных ты взял в этом месяце?» Лысый чернокожий мужчина увидел гнев Листера и намеренно вмешался, говоря мерзким голосом: «Он теперь большая звезда. Конечно, он не воспринимает нашу маленькую работу всерьез. У любого начальника было бы свое мнение, если бы он видел, что персонал под его началом постоянно берет отгулы». А Листер был явно раздражен. Мэтью был готов сказать что-то, но не успел он вымолвить и слова, как лысый чернокожий мужчина добавил с сарказмом: «Какая прекрасная роль ждет тебя на этот раз». Он не мог поверить, что этому деревенщине каждый раз так везет. Хотя ему не хотелось возиться с такой тупой свиньей, Мэтью немного разозлился, поэтому он повернул голову и сказал: «Исполнитель главной мужской роли в музыкальном клипе Бритни Спирс». Лысый чернокожий мужчина тут же закрыл рот и не произнес ни слова, как будто в этом кабинете не было такого человека, как он. «Ты слишком много отдыхаешь». Листер сказал правду. «Если ты хочешь свободного времени, уходи». Мэтью понял его, и хотя ему не хотелось терять работу, он и не думал выбирать ее, вместо карьеры звезды. Он положил ключи и информацию на стол. «Спасибо, что дали мне работу и помогали мне, мистер Листер». У этого человека были всевозможные недостатки, но он дал ему работу, которая позволила ему выжить и выстоять, когда он больше всего в этом нуждался, поэтому он был благодарен ему. Листер пододвинул ключи к Мэтью. «Закончи свою работу сегодня вечером, уже почти конец месяца, завтра ты дашь мне заявление об уходе, и я отдам твою последнюю зарплату». Мэтью кивнул, взял ключи и вышел из офиса. Завтра он будет без работы, а это значит, что трудностей только прибавится. Глава 47. О поиске другой работы на неполный рабочий день у Мэтью пока не было времени думать. В очередной раз, когда он приехал в студию Disney, чтобы встретиться с недавно сменившимся директором, он обнаружил, что перед студией собралось большое количество журналистов, некоторые даже стояли с тяжелыми камерами на плечах. Когда он проходил мимо них, он услышал разговор нескольких журналистов. У Бритни Спирс и Кристины Агилер глубокие личные разногласия. Неудивительно, что тут собралось столько народу. Они не ладили еще в диснеевском клубе Микки Мауса. Удивлен, что мы об этом узнали только сейчас. Они это хорошо скрывали. Прислушиваясь к разговорам, Мэтью вошел в студию Дисней, догадываясь, что Илона из US News Report откопала несколько старых историй Бритни Спирс и Кристины Агилера и сообщила о них. Торопясь сюда, он не купил газету, поэтому и не знал, что об их непростых отношениях узнали. Сначала Мэтью позвонил Хелен, она уже приехала в студию и ждала его у двери. Мэтью увидел Хелен, стоявшую в тени на заднем дворе у входа в здание. Как обычно, по-прежнему одетая в хорошо сидящий костюм, она была красива. Ее длинные золотисто-коричневые волосы были аккуратно завязаны в хвост на затылке. «Доброе утро, Хелен». Мэтью подошел к ней. Хелен развернулась и направилась внутрь студии, сказав Мэтью, который следовал за ней по пятам: «Ты поздно, Бритни здесь». Мэтью достал свой телефон и взглянул, пробормотав: «До назначенной встречи осталось 15 минут». «Что?» Хелен не расслышала, что пробормотал Мэтью, и спросила: «Что ты сказал?» «А, ничего». Мэтью спросил: «Почему Бритни здесь так рано?» Они свернули в коридор офисной зоны студии, и вместо того, чтобы ответить на вопрос Мэтью, Хелен предупредила: «Бритни была раздражена прессой у дверей съемочной площадки, так что не говори слишком много». Мэтью кивнул. Хотя его попросили прийти на собрание, созванное новым режиссером для подготовки к съемкам, Мэтью не терял головы, он не имел права голоса, и лучше всего было бы быть скалой, которая молчит. Когда они подошли к небольшому конференц-залу, Хелен вдруг спросила: «Историю о Бритни Спирс и Кристине Агилере опубликовал твой друг-журналист, какую историю?» Мэтью выглядел нарочито растерянным, хотя он действительно не читал статью. «Я не читал газету сегодня». Подойдя к входу в конференц-зал, Хелен уже собиралась что-то сказать, когда через дверь конференц-зала донесся пронзительный девичий голос: «Не говори мне успокоиться. Агилера, сука, я готова заявить об этом всему миру. Она дрянь. Не пытайся заставить меня вести себя так, будто я ее подруга. Я не буду этого делать, Бритни. Даже не думай об этом». Мэтью посмотрел на Хелен, которая слегка нахмурилась, хотя ее лицо оставалось спокойным. Она подняла руку и постучала в дверь, крики изнутри резко оборвались. Хелен толкнула дверь, и Мэтью последовал за ней. В комнате для совещаний находились только два человека, одной из которых была Бритни Спирс, а другой, предположительно, ее агент. Хелен прошла к столу для совещаний, как будто не слыша их, выдвинула стул и села. Мэтью последовал ее примеру и сел рядом. «Привет, Хелен». Агент Бритни Спирс улыбнулся. Хелен на это профессионально улыбнулась. «Здравствуй». Мэтью посмотрел сначала на этого агента, а затем на Бритни Спирс, которая откинулась в кресле, сложив руки на груди, с надутым видом. Надо сказать, что в свои неполные 19 лет Бритни Спирс еще не превратилась в ту стареющую женщину. Сейчас она была молода, красива, горяча и сексуальна, и, похоже, именно ее характер заставлял ее носить звездный образ, даже когда она сидела здесь. Затем дверь в конференц-зал снова толкнули снаружи, и представитель звукозаписывающей компании вышел в сопровождении невысокого темноволосого мужчины лет 30. Человек из звукозаписывающей компании посмотрел на Бритни, затем на Мэтью и сказал: «Все здесь, отлично». Затем он представил мужчину лет 30 Мэтью и Хелен. «Это новый режиссер клипа, мистер Зак Снайдер, известный человек в мире рекламы и музыкального телевидения. Здравствуйте, господин Снайдер». Хелен встала и пожала руку мужчине. «Приятно познакомиться». Мэтью тут же встал и пожал руку более низкому человеку. «Здравствуйте, директор Снайдер, я Мэтью Хорнер». Снайдер также вежливо пожал руку каждому из них. Затем в конференц-зал одна за другой прибыли съемочные группы клипа. Операторы, реквизиторы, гримеры и художники по декорациям, представители звукозаписывающей компании отошли в сторону, и режиссер Зак Снайдер начал рассказывать о съемочной стороне дела. Предыдущий режиссер, Мартин Джексон, уже составил график съемок, который в основном остался неизменным, особенно сценарий и стиль клипа. Единственным изменением стало то, что Снайдер решил, что делать искусственный пляж в студии – плохая идея, и предложил снимать на пляже Парадисицеве в Малибу. Звукозаписывающая компания согласилась, Бритни Спирс не возражала, Мэтью можно было игнорировать. Поэтому, кроме нескольких сцен, снятых в студии, большая часть клипа будет снята на пляже Парадисицеве Бяч в Малибу. Мэтью внимательно слушал, держа рот на замке и не говоря ни слова, если только его не спрашивали. Вес, который он несет как ведущий мужчина, не идет ни в какое сравнение с ведущей дамой. На самом деле, Зак Снайдер не упомянул на этой встрече ничего другого, связанного с Мэтью, кроме того, что он хотел бы, чтобы у исполнителя главной мужской роли был более мужественный облик, желательно подчеркивающий красоту линии его мышц. Что касается линии мышц, Мэтью спросил себя, не будет ли у него с этим проблем. Он помнил этого режиссера и примерно знал, какой тип мышц он ценит. Его мускулы были не такими преувеличенными, как у ведущих мужчин из супергеройских фильмов. Он все же был ведущий мужчина музыкального клипа, а не Супермен или тот же Бэтмен. Фильмы о супергероях просты для понимания и, несомненно, являются первым выбором для отдыха и развлечений. Когда Мэтью жил по другую сторону океана, он, несмотря на то, что был в кинотеатре несколько раз, был бенефициаром интернет-пиратства и видел скачанные ухт-версии нескольких супергеройских блокбастеров режиссера Зака Снайдера, когда интернет был полон фанатов DC и фанатов Marvel, переругивающихся весь день, а Зак Снайдер был в центре споров с обеих сторон, поэтому он также знал о сильном личном стиле режиссера. Однако в то время его впечатление о режиссере было не очень хорошим, поскольку «Бэтмен против Супермена» был достаточно скучным. Единственное хорошее впечатление, которое Зака Снайдер произвел на Мэтью, это то, что он выбрал невероятно подходящую чудо-женщину для серии фильмов «Лига справедливости». Смотря на нее, он просто хотел облизать экран своего компьютера. По этой причине он нарушил свой распорядок пиратского скачивания и пошел в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм «Чудо-женщина» на широком экране. Конечно, сейчас Зак Снайдер, скромный режиссер музыкальных клипов и рекламных роликов, он даже близко не дотягивает до Зака Снайдера из будущего. Но по крайней мере, Зак Снайдер уже был режиссером, а он все еще был неизвестным никому актером. Подумав, Мэтью поспешил отбросить все предубеждения, которые у него когда-то были о Заке Снайдере, чтобы они не повлияли на последующие съемки. Он был уверен, что звукозаписывающая компания скорее заменит исполнителя главной мужской роли, чем поменяет режиссера, когда это будет необходимо. «Что у тебя на уме?» Голос Хелен прозвучал как напоминание. «Надеюсь, ты ничего не задумал?» Мэтью ответил. «Я думал о том, как я могу сделать своего персонажа более мужественным. Собрание закончилось, и те, кто присутствовал, стали уходить. Мэтью тоже встал. Хелен первой вышла из конференц-зала. Затем последовал Мэтью и сказал: «У съемочной группы не было плана репетиций, у актеров есть график репетиций, они репетируют с марта». Хелен была как зубная паста, которая вот-вот закончится. Пока Мэтью не выдавливал ее, никакая информация с ее рта вообще не выходила. Бритни и ее танцоры второго плана репетировали, а тебе не нужно репетировать для этой роли. Выйдя из студии, Мэтью увидел беспорядочную толпу репортеров, блокирующих вход, окружающих машину Бритни Спирс таким образом, чтобы не позволить ей войти, пока она не остановится, чтобы ответить на все вопросы. «Все звезды так популярны?» – спросил Мэтью с немалой долей зависти. «Не каждый день со звездой так обращаются». Хелен подала голос. «Это из-за сплетен на Бритни и Кристине Агилере, которые появились в US News Reports». Она вдруг спросила: «Твой друг-репортер работает в US News Reports?» Хелен так и не получила ответа на этот вопрос. «Наверное». Мэтью изобразил растерянность. «Я не спрашивал». Он взял на себя инициативу сменить тему. «Можешь помочь мне найти работу на неполный рабочий день?» Хелен была озадачена. «Разве у тебя нет работы на полставки?» «Я безработный». Мэтью не скрывал причину увольнения. Взял слишком много отпусков на работе и был уволен начальником. Хелен подошла к внешней стороне съемочной площадки, подождала, пока Мэтью последует за ней, и сказала: «Не стоит торопиться, самое главное для тебя сейчас – закончить этот клип, работа подождет до окончания съемок». Мэтью вышел за ворота съемочной площадки, посмотрел на машину, окруженную репортерами, и сказал: «Ладно». Хелен была права, сейчас для него не было ничего важнее, чем съемки клипа. Глава 48. Золотые солнечные лучи падают с неба на прибрежные кусты, под которыми скрывается пляж в форме полумесяца, с длинной деревянной эстакадой в одном из углов пляжа полумесяца, простирающегося в бирюзово-голубое море. Этот прекрасный пляж – райская бухта Малибу, для входа необходимо купить билет. Сегодня, однако, на пляже не было туристов. Вместо этого скалы в задней части пляжа были заполнены журналистами с камерами. Звукозаписывающая компания Бритни Спирс временно арендовала пляж для съемок нового клипа, что, конечно, привлекло толпу журналистов. Рано утром Мэтью последовал за командой на пляж, где лейбл арендовал не только пляж, но и один ресторан. Несколько пустых комнат в ресторане были временно переоборудованы под гостиные и гардеробные. Благодаря усилиям Хелен, Мэтью, исполнитель главной мужской роли в клипе, занимал одну комнату для себя. «Не ожидал, что ты приедешь лично». Мэтью сидел перед зеркалом для грима, позволяя гримеру мазать его лицо каким-то кремом, и сказал Хелен, которая сидела позади него, перелистывая газету: «Я думал, ты оставишь меня на съемочную группу и не будешь беспокоиться». Не отрывая глаз от газеты, Хелен ответила: «Сейчас у меня есть свободное время, и тебе уже стоит запомнить, я твой агент». В этом заявлении было что-то необъяснимое. Мэтью задумался, прежде чем понять. «О», Мэтью небрежно спросил. «Значит, я твой самый важный клиент?» Хлина не согласилась, но и не отказалась, просто молчала. Мэтью посмотрел через зеркало для макияжа на Хелен, лицо которой было полностью закрыто газетой, так что он ничего не мог разглядеть. После нанесения макияжа Мэтью переоделся в белую футболку облегающего типа, которая плотно обтягивала его сильное тело, подчеркивая плавные линии мышц. Его мышцы были результатом долгих часов интенсивной физической нагрузки. Мэтью выглядит сильным, но не как Арнольд Шварценеггер, а скорее как более высокая версия Тома Круза. Поскольку на пляже ему предстояло сниматься босиком, переодевшись, Мэтью надел пару тапочек и, не обращая внимания на Хелен, которая все еще читала газету, взял свою рабочую сумку, вышел из гримерной и пошел по деревянной эстакаде, которая вела прямо к ресторану и к пляжу. Спустившись с эстакады на пляж, Мэтью увидел импровизированное место отдыха актеров под тентом, нашел свой стул и сел, глядя на прилегающее море, где танцевальная команда из примерно 7 или 8 человек под руководством хореографа завершала ознакомление с танцевальными движениями. Он был не профессионалом как в танцах, так и в музыке и не мог сказать многого, только по движениям совсем юных танцоров, парней и девушек, догадался, что они танцуют то, что хотели бы танцевать подростки. «Мисс Спирс», — раздался простительный голос. «Сюда, пожалуйста». Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть, как Бритни Спирс вошла на территорию пляжа в легком белом платье без пояса. Вероятно, из-за того, что он и она, главные герои в клипе, ее шезлонг был очень близок к шезлонгу Мэтью. Режиссер Зак Снайдер все еще готовил декорации вместе со съемочной группой, и съемки начнутся еще не скоро, поэтому Бритни легла на шезлонг и терпеливо ждала. Мэтью был готов и, видя, что рядом пока никого нет, достал из своей рабочей сумки книгу и ручку, встал и подошел к Бритни. Бритни посмотрела в его сторону с легким удивлением. Мэтью почесал голову в ложном смущении и солнечно и немного застенчиво улыбнулся. «Здравствуйте, мисс Спирс, я ваш поклонник и пытался получить ваш автограф, но не мог найти подходящую возможность. Он и Бритни никогда не разговаривали друг с другом напрямую. Не могли бы вы подписать?» Мэтью протянул ручку и книгу для автографа. Бритни вспомнила Мэтью и мучительно взяла ручку и книгу, спросив: «Ты же Мэтью Хорнер, зовите меня просто Мэтью». Мэтью выглядел удивленным, как будто для него было большой честью, что его помнит Бритни. Затем он неуверенно спросил: «Могу я называть вас Бритни?» Бритни ответила, подписывая книгу: «Конечно». Она вдруг перестала писать и, не в силах сопротивляться своему любопытству, спросила: «Какую певицу ты ненавидишь больше всего?» Мэтью сперва хотел показать выражение недоумения на лице, но потом он увидел юное лицо Бритни, которое совершенно не соответствует ее сексуальному, зрелому телу, и его осенило, что перед ним была социально неопытная девушка с относительно простым умом, и что, судя по известным ему сплетням, Бритни все еще очень, очень медленно взрослеет. Учитывая это, Мэтью сказал то, что она хотела слышать: «Мне не нравится Кристина Агилера». «Почему?» — с любопытством спросила Бритни. На самом деле, Мэтью никогда не слушал песни Кристины Агилеры, и кроме фотографий, которые он некоторое время назад искал в интернете, он почти ничего не помнил о певице, но он ответил, как и в день прослушивания, но с нарочитым эвфемизмом: «Она странно выглядит. Голос тоже странный, у меня мурашки по коже, когда я слушаю ее песни, это как есть еду, от которой тебя тошнит, как еда, от которой тошнит». Бритни внезапно разразилась смехом. «Круто сказано». Ручка в ее руке быстро нацарапала на книге что-то, и прошло некоторое время, прежде чем она передала книгу обратно Мэтью, который сразу же посмотрел на нее, и его глаза внезапно расширились. Бритни не только подписала, но и оставила на обложке странную строчку с пожеланиями: «Пусть Мэтью Хорнер, который ненавидит Кристину Агилеру, будет счастлив и радостен каждый день». Бритни Спирс. Чем отличалось ее поведение от тех девчонок в старших классах, которые пытались обливать своих соперниц грязью? Возможно, Бритни была гением, когда дело касалось пения, но вот когда дело касалось реальной жизни и отношений. «Спасибо, Бритни». Мэтью закрыл книгу и продолжил: «Я смогу показать автограф, когда пойду на курсы актерского мастерства». Бритни интерпретировала его слова совершенно иначе. Студенты школы актерства тоже ненавидят Кристину Агилеру. В голове Мэтью прояснялись некоторые понятия. Бритни Спирс и Кристина Агилера имели глубокий конфликт, а поскольку СМИ намеренно нагнетали обстановку, им суждено было быть врагами на всю жизнь. Нет, Мэтью начал вешать ей лапшу на уши. Некоторым людям нравится Кристина Агилера, они фанатеют от ее песен. Он увидел, как Бритни нахмурилась, немного расстроившись, а затем добавил: «Я никогда не враждовал с ними, но однажды на уроке актерского мастерства я сказал, что любой, кому нравится Кристина Агилера, не в себе и должен быть отправлен в психушку». Услышав забавный комментарий Мэтью, недовольство Бритни рассеялось, и она снова рассмеялась. «Да, их нужно запереть в психушку. И Кристину Агилеру тоже, Бритни». Мэтью спросил как бы вскользь: «Тебе тоже не нравится Кристина Агилера?» Благодаря предшествующей обстановке и простоте, с которой она сама все рассматривает, Бритни сразу сказала: «Еще бы, я ненавижу ее». Мэтью улыбнулся: «Могу я узнать почему?» Ничего не подозревая, Бритни с ненавистью сказала: «Я знаю ее с тех пор, как мы были в клубе Микки Мауса, и она просто». Поскольку поблизости никого не было, Бритни дала волю своему языку и выложила Мэтью множество старых историй о ней и Кристине Агилере, в основном какую-то чушь о двух претенциозных и импульсивных маленьких девочках, которые нацелились друг на друга, чтобы украсть известность. Мэтью превратился в слушателя, не перебивая Бритни, разве что выражая свое одобрение такими словами, как «угу» и «агу». Только когда Бритни закончила, Мэтью серьезно сказал, «Я не знал, что Кристина Агилера такая ужасная личность, она настоящая стерва». Бритни энергично кивнула головой, «Так и есть, она стерва и сука». Мэтью притворился добрым и предупредил, «Бритни, ты должна быть осторожна с такими людьми». «Да-да», Бритни продолжала кивать головой, затем посмотрела на Мэтью другими глазами, говоря, «Можешь называть меня Бри, так меня называют друзья». За неполные 10 минут ее дружелюбие резко возросло благодаря усилиям Мэтью. На краю деревянной эстакады стояла Хелен, наблюдая за ними. С момента, когда Мэтью подошел к Бритни за автографом, и до того, как они вдвоем увлеченно болтали, она наблюдала, но не прерывала. К концу шоу даже она была немного впечатлена тем, что Мэтью так хорошо умеет разговаривать с такой простодушной девушкой, как Бритни. «Может быть, у дураков есть общий язык», – задумчиво пробормотала Хелен. Глава 49. Пора начинать съемки. Увидев, что декорации были готовы, Мэтью сказал Бритни, «Поговорим потом». Бритни, однако, восприняла вежливое замечание Мэтью всерьез. «Конечно, в следующий раз я приглашу тебя на свою вечеринку». Общая тема или, другими словами, общий объект отвращения заставлял ее чувствовать себя счастливой, разговаривая с Мэтью. «Дай мне номер своего мобильного». Мэтью открыл блокнот, написал на нем строчку цифр, оторвал лист и отдал Бритни, затем сделал несколько шагов назад к своему месту. Съемочная группа была почти готова к съемке, и ассистентка Бритни подошла к ней. Бритни ушла с ней навстречу с танцевальной командой, а Мэтью остался один под тентом, уже светило солнце, он не мог ходить на улице с наложенным гримом, чтобы не испортить его. Посидев и подождав некоторое время, к нему подошла Хелен. Она пододвинула шезлонг и легла рядом с Мэтью. «Бритни впечатлена тобой», Мэтью не стал отрицать. «Ну, смотрела она на меня уже по-другому. На самом деле перед тобой короткий путь к вершине». Хелен посмотрела на Бритни вдалеке и сказала, «Если ты сможешь соблазнить ее, твоя слава взлетит до небес в краткосрочной перспективе». «Я знаю, у Мэтью не было никакой уверенности в этом. Проблема в том, что Бритни не влюбится в меня по щелчку пальцев». Хелен говорила с ободрением. «Не попробуешь, не узнаешь. Это действительно поможет моей карьере?» — серьезно спросил Мэтью. «Слава всегда полезна, даже если она раздута средствами массовой информации. Со славой ты получишь больше важных ролей в фильме». Мысли Хелен просты. Если все сработает хорошо, это может значительно ускорить реализацию ее планов, а если нет, то в лучшем случае Мэтью Харнер будет заглушен общественным мнением и проклятиями поклонников Бритни. Она всегда могла найти другого актера, но, конечно, такого как Мэтью будет трудно найти. Мэтью тщательно обдумывал предложение Хелены и не был уверен в нем. Хелен добавила, «Насколько я знаю, у Бритни Спирс сейчас нет парня». «Да», — подсознательно спросил Мэтью, у которого уже закончились слова, и небрежно протянул, «Я никогда не бегал за девушкой, хотя парень, который был перед ним, как и многие, часто отрывался, тусуясь в различных клубах, он никогда всерьез не ухаживал за девушкой». «Ладно, в любом случае выбор за тобой». Хелен встала и приготовилась уходить. «И кстати, если ты внезапно влюбишься, кто бы ни был твоим объектом любви, скажи об этом мне как своему агенту». Когда Хелен ушла, и Мэтью снова остался один под тентом, он посмотрел на пляж перед собой. Бритни стояла перед 8 танцорами, одетая в брюки с низкой талией и короткую футболку, которая демонстрировала ее талию и маленький пупок. Когда началась музыка, Бритни начала крутить и поворачивать свое сексуальное тело в такт музыке. Под что танцевала Бритни, Мэтью сказать не мог, но он мог сказать, что у нее отпадная фигура. Наблюдая за тем, как Бритни крутит своим сексуальным и горячим телом перед объективом камеры, Мэтью не мог не ущипнуть себя за подбородок, стать ее парнем, но потом он слегка покачал головой. И как он ее добьется, будь то в прошлой жизни или здесь, у Мэтью никогда не было девушки, тем более девушки, которую нужно было бы добиваться, тем более что кое-что из того, что он когда-то видел и слышал по ту сторону Тихого океана, давало ему очень плохие намеки на то, что мужчине, даже если у него есть потенциал в будущем, будет трудно, очень трудно добиваться какой-то особенной девушки, если у него нет больших денег или равного ей статуса. Что касается того, правда это или нет, Мэтью никогда не пробовал и не был в этом уверен. Однако, по его мнению, добиться взаимной любви у девушки из того же класса, что и он, должно быть достаточно просто, но Бритни Спирс. Мэтью вздохнул, это не то, о чем стоит думать сейчас. Конечно, если представится возможность, он мог бы попробовать, даже если бы ничего не вышло, терять было нечего, и он мог бы даже приобрести некоторый опыт. Хореография для съемок была отрепетирована уже давно, съемки прошли довольно гладко, несколько сцен были сняты за 2 или 3 дубля, и вскоре настала очередь Мэтью выходить на съемочную площадку. До этого Мэтью работал над 3 фильмами, и он не мог гарантировать, что не будет нервничать или подсознательно смотреть в камеру, но время, проведенное на курсах актерского мастерства, не прошло даром. Команда переместилась на пляж, где Мэтью стоял босиком в недоступном для моря месте. Визажист поправляет макияж, а стилист поправляет ему одежду. Режиссер Снайдер наблюдает за Мэтью и пейзажами сзади него через объектив камеры, изредка отдавая распоряжение, закатая ему штанины до колен. Он кричит стилисту: «Покажи линию икроножных мышц». Стилист тут же опустился на одно колено на мокрый пляж и задрал ноги Мэтью в белых брюках до колен, обнажив высокие выпуклые мышцы его икр. Мэтью был высоким и имел длинные ноги, поэтому мускулистость его ног не портила образ, а делала его на вид еще более сильным и мужественным. «Хорошо, уходите оттуда, пусть Мэтью останется один», — Зак Снайдер крикнул. «Давайте попробуем снять». Это был крупный план одного только Мэтью, без присутствия других актеров. Мэтью повернулся боком к морю. Слева от него был козырек, а справа – камера, но сейчас он мог полностью игнорировать ее и просто спрятал руки в карманы, слегка наклонив голову вдаль, демонстрируя преимущество своего тела. Дэвид Астер, преподаватель Лос-Анджелесской школы искусств, однажды сказал, что его игра была поверхностной и слишком зависела от внешнего вида, и что большинство сцен, которые он исполнял, создавали впечатление на неопытных людей, заставляя думать, что он играет круто. В этой сцене Мэтью должен вести себя спокойно. Мощный вентилятор рядом внезапно включается, порыв ветра яростно дует, отбрасывая волосы Мэтью назад. Все его тело стояло под солнечными лучами, как мраморная статуя, морская вода постоянно лизала песок под его ногами, а иногда вода попадала на его мускулистые икры. Стоп, Зак Снайдер выглядел очень довольным. Мы закончили. Вентилятор был убран, камеры отодвинуты, и Мэтью последовал за съемочной группой на следующее место. Под тентом в перерыве собрались танцоры и продолжали наблюдать за съемками клипа, особенно несколько девушек, которые не сводили глаз с Мэтью. «Боже, его тело такое божественное!» — девушка-брюнетка рядом восклицала. «Я была бы не против провести с ним ночь». Другая чернокожая девушка так не считала. «Он красивый, у вас проблемы с глазами, его лицо грубое, и у него так много мышц, что ему впору выступать на шоу бодибилдеров с тем же Арнольдом Шварценеггером, Леонардо Ди Каприо гораздо красивее». «Мэри, неужели тебе нравятся худые парни со смазливым лицом?» — насмешливо спросила блондинка, опустив свой стакан с водой. Как мужчины любят говорить о женщинах, когда они собираются вместе, так и женщины любят говорить о мужчинах, когда они собираются вместе. «Так, хватит болтать». Хореограф вошел в лаунж-зону и сказал: «У вас сейчас будет сцена, готовьтесь». 4 девушки и 4 парня в лаунж-зоне мгновенно затихли и пошли к визажисту, чтобы встать в очередь за макияжем. На стороне пляжного пирса съемочная группа уже заранее установила декорации, и как только Мэтью и Бритни прибыли, режиссер Снайдер сразу же занялся последними приготовлениями. Он подошел к краю пирса и лично поговорил с Мэтью и Бритни об этой сцене. Стоя на фоне скалы вдали, Снайдер сказал Бритни: «Мисс Спирс, после того, как мы начнем съемки, вы пройдете от того места, где я сейчас нахожусь, идите немного медленнее, чем при вашей обычной скорости ходьбы, чтобы показать нерешительность и беспокойство». Бритни ничего не сказала, только кивнула. Зак Снайдер сделал несколько шагов вперед к Мэтью и сказал: «Ты стоишь здесь, на своем месте, а когда мисс Спирс начнет ходить, ты покажешь немного удивления и радости на лице». Наконец, он встал в центр между двумя и сказал: «Героиня подходит к этой позиции, затем вы посмотрите друг на друга и покажите эмоцию любви в глазах». Он посмотрел на обоих. «Понятно?» «Да», — ответили они. Сцена была простой, гораздо проще, чем некоторые сцены, которые он отрабатывал в классе. Съемки начались быстро, и то, что должен был сделать Мэтью, было несложно. Он увидел, как Бритни начала ходить, и посмотрел в ее сторону, затем пристально всмотрелся в лицо Бритни. Внешне оба выглядели хорошо, но у обоих на лицах было только одно выражение, но этого было достаточно для музыкального клипа. Бритни подошла к установленной позиции Зака Снайдера и посмотрела на Мэтью, который посмотрел на нее в ответ, две пары глаз зафиксировались друг на друге. Стоя в стороне, Зак Снайдер смотрит на них с неким недовольством, эти двое смотрят друг на друга довольно пустыми глазами. Но музыкальный клип – это не фильм, внешности главного героя и исполнительницы женской главной роли достаточно, чтобы скрыть эту пустоту. Мы закончили. Услышав голос Снайдера, Мэтью почувствовал, что день прошел невероятно хорошо, а требования режиссера были невероятно низкими. «У тебя яркие глаза», – он сказал, глядя на Бритни, которая в ответ улыбнулась, сделала шаг ближе и понизила голос. «Я ношу линзы, Бритни». Голос прозвучал с деревянной эстакады. «У нас есть еще несколько сцен». Мэтью улыбнулся ей. «Иди». Следующих сцен, которые он должен был снимать, не было до полудня. Зайдя в зону отдыха за своей рабочей сумкой и одним стаканом воды, Мэтью вышел из палатки, чтобы снять грим, а когда он поднялся на деревянную эстакаду, расположенную у моря, съемки Бритни начались. Это была еще одна танцевальная сцена с Бритни и ее танцорами второго плана. Мэтью как раз собирался пойти в импровизированную гримерку в ресторане, когда из съемочной площадки раздался внезапный крик, за которым последовал чей-то возглас. «Вызовите врача!» Глава 50. Услышав крик, Мэтью повернул голову. К эстакаде мчался врач съемочной группы с аптечкой в руках. Съемки прекратились, Бритни Спирс лежала на земле, ее руки сжимали лодыжку одной ноги, лицо было перекошено от боли. Она получила травму ноги. Мэтью пошел к деревянной эстакаде и вскоре оказался рядом с местом съемок. И, подойдя ближе, он увидел, что Бритни испытывает такую боль, что слезы текут из ее глаз. «Отвезите ее в больницу, у нее вывих стопы», — сказал врач, проведя простой осмотр. Слыша его слова, агент Бритни, у которого на лице была видна паника, нетерпеливо приказал двум мужчинам-танцорам. «Вы слышали его? Отвезите Бри в больницу». Двое мужчин-танцоров поспешно подошли и попытались помочь Бритни подняться, но у нее была подвернута нога, и она была на высоких каблуках, поэтому не могла встать. «Не трогайте меня, идиоты». Две слезинки Бритни тут же скатились по ее лицу. «Больно. Чертовски больно. Аккуратнее». Агент разозлился еще больше. «Поднимайте ее аккуратнее». Услышав это, Мэтью, не говоря ни слова, оттолкнул людей перед собой и вышел. Не обращая внимания на странные взгляды остальных, он опустился на колени прямо перед Бритни. «Позволь поднять тебя». Бритни подняла глаза и увидела, что это Мэтью, не сказала ни слова, только прикусила губу и кивнула. Мэтью взял Бритни за плечи одной рукой, другой просунул руку под изгиб ее коленей и поднял ее. Агент Бритни немедленно вышел вперед. «Прочь с дороги! Дорогу, Бритни!» Стоявшие вокруг люди тут же освободили Мэтью место, чтобы он прошел по длинному мосту в сторону ресторана. В этот момент агент снова закричал: «Уберите прессу! Они не должны сфотографировать Бритни!» Сегодня утром на утесе было много репортеров, а сейчас, после нескольких часов съемок, их определенно стало еще больше. Нога Бритни болела от тряски, вызванной ходьбой, и слезы снова наворачивались на глаза. Она обхватила Мэтью руками, слезы из глаз, казалось, готовы были хлынуть в любой момент. «Ты хочешь, чтобы репортеры сфотографировали тебя в слезах?» По оценке Мэтью, Бритни весело немного, и он не слишком напрягался, пока нес ее. «Хочешь, чтобы Кристина Агилера увидела, как ты плачешь?» Бритни тут же покачала головой. «Нет, никогда». Свободной одной рукой она вытирала слезы с глаз. Мэтью смотрел на нее сверху вниз и ободряюще улыбался. Мэтью нес Бритни по всему проходу ресторана и постепенно приближался к выходу. Там, где находился выход из ресторана, водитель уже подогнал фургон, и репортеры, только что заметившие переполох внизу, уже давно собрались по эту сторону входа в ресторан. Илана, с камерой в руках, будучи высокого роста, заняла место очень близко к входу, и хотя охрана съемочной группы остановила ее в метре от фургона, она легко смогла снять выход из ресторана и дверцу машины. Условия для съемок не могли быть более идеальными. В последний раз, когда она получила наводку от Мэтью Хорнера, и после периода глубокого расследования она опубликовала несколько статей в Usnews Report, где она была одним из первых авторов, которые привлекли внимание общественности и превратили личный конфликт между Бритни Спирс и Кристиной Агилерой, двумя самыми популярными певицами в стране, в сплетни, которые были на слуху у всей страны. В эти дни Илана отслеживает только одну личность, и это Бритни Спирс. Внезапно из дверей ресторана выскочил человек, Илона подсознательно нажала на затвор своей камеры, только чтобы обнаружить, что это был просто незнакомый ей человек, а потому, как он официально был одет, предположила, что он агент развлекательного агентства. «Уберите репортеров с дороги!» Мужчина довольно громко крикнул. «Откройте дверь фургона!» Объектив камеры Илоны продолжал фокусироваться на входе в ресторан, чтобы увидеть высокого мужчину в белом комбинезоне, выходящего на улицу с горячей, сексуальной девушкой на руках. Она тут же нажала на затвор фотоаппарата, и вокруг раздался хор щелчков. Илона была весьма удивлена, увидев лицо мужчины через объектив, но ее рука не замедлила нажать на затвор. Почему именно он выносит Бритни? Как Илона могла не узнать Мэтью, когда они только недавно встретились лицом к лицу? Она видела, как Мэтью сел в фургон с Бритни на руках и не выходил из него, пока фургон не завелся и не уехал. Очевидно, он ехал с Бритни. «Едем за фургоном». Со всех концов толпы доносились голоса других репортеров. «Кто из вас знает, кто тот парень, который держал Бритни на руках?» — выкрикнул кто-то из толпы, интересуясь личностью Мэтью. Некоторые даже начали торопливо звонить по телефону, чувствуя очередную сенсацию. «Какой-то парень держал Бритни на руках и сел с ней в фургон. Я посылаю вам фотографии, немедленно выясните, кто он». Бритни покинула съемочную площадку, это место уже потеряло свою ценность, Илона поехала за фургоном, собственно, как и другие журналисты. Держась далеко позади фургона в желтом «Чевролет», ее голова ни на секунду не переставала думать о том, что, учитывая то, что она только что услышала, практически ни один журналист не знает, кто такой Мэтью Хорнер, а у нее в руках, несомненно, сенсация. Мэтью был главным актером в новом музыкальном клипе Бритни, а это, несомненно, давало огромный пласт для спекуляций. У нее уже была первоначальная идея, что она могла бы использовать эту возможность для создания привлекающей внимание общественности истории, например, о влюбленной Бритни. Она даже придумала примерный заголовок. Бритни и актер ее музыкального клипа влюбились на съемках. Добавьте к этому несколько интимных фотографий Мэтью, держащего Бритни в объятиях, и эффект будет просто великолепным. Учитывая это, Илона перестала следовать за фургоном, ехавшим впереди, свернула на другую дорогу и помчалась прямиком в редакцию газеты. Еще было время, чтобы первой успеть опубликовать статью в «Уз-Нефс Репорт» и дождаться завтрашнего дня, чтобы увидеть газету своими глазами. В ресторане «Парадисицеви» Хелен зашла в гримерную Мэтью, взяла у визажиста одежду и обувь Мэтью, положила их в большую сумку, вынесла из ресторана и поехала в больницу, куда уехал фургон. Она видела все, что произошло ранее. Хелен испытывала смешанные чувства к Мэтью как к человеку, но есть одна вещь, которую даже она считает редкой. Мэтью Хорнер умеет находить возможности и использовать их. Даже когда Бритни получила травму, он решил воспользоваться возможностью, думала Хелен, идя к машине. Фургон остановился перед больницей, Мэтью подхватил Бритни, вышел и побежал в амбулаторное отделение, все время успокаивая ее. «Все будет хорошо». Бритни только кивнула головой и, казалось, полностью поверила словам Мэтью. Медсестра больницы встретила их с тележкой для перевозки больных. Мэтью тут же положил на нее Бритни и сопроводил ее в амбулаторное крыло. Чуть поодаль агент Бритни посмотрел на Бритни на носилках, а затем на Мэтью, который все это время был с ней, и нахмурил брови. Он хорошо знал характер Бритни, она казалась дружелюбной и обладала очень простым умом, но на самом деле она ничем не отличалась от любой другой молодой и знаменитой личности, с замашками звезды, считающей себя настолько великой и значимой для мира, что сама Земля перестанет вращаться, если она этого пожелает. Как у нее могут быть такие хорошие отношения с маленьким актером? Агент ничего не сказал по дороге, но он видел все взаимодействия Мэтью и Бритни, и эти двое, очевидно, были хорошо знакомы и имели очень необычные отношения. Внезапно ему в голову пришла плохая возможность. Затем, когда взгляд упал на высокую спину Мэтью, он почувствовал, что должен поближе познакомиться с главным героем клипа. Тележка для перевозки больных подъехал к входу в отделение неотложной помощи. Мэтью уже был готов остановиться, когда Бритни вдруг оглянулась на него, а Мэтью ободряюще кивнул ей. Бритни слегка прикусила нижнюю губу и кивнула в ответ. Тележка для перевозки больных въехала в отделение неотложной помощи. Мэтью сел на скамейку у двери, в то время как агент Бритни стоял рядом, набирая чей-то номер в телефоне, похоже, связываясь с медицинским специалистом. Затем пришли ассистентка Бритни и кто-то из звукозаписывающей компании. Мэтью знал, что сделал все, что нужно, и не сказал ни слова, тихо сидя на скамейке, глядя вниз на костюм, который был на нем, и чувствуя себя немного неловко. Он отряхнул руки, подождал, пока боль в руках немного утихнет, и потер лицо своими большими грубыми ладонями. Вдруг ему передали сумку. Мэтью поднял глаза, чтобы увидеть Хелен. «Твоя одежда и обувь», — сказала она. Мэтью взял сумку и просмотрел на нее с удивлением, но сказал: «Спасибо, я сейчас переоденусь». Хелен махнула рукой Мэтью, который нашел мужской туалет, смыл с лица грим, переоделся в свою одежду и вернулся к двери приемного покоя, где уже ждал отец Бритни. Хелен сидела одна на скамейке, Мэтью подошел и сел рядом с ней. Хелен жестом головы указала на стоящего рядом мужчину средних лет со светлыми волосами. Она не преминула сказать Мэтью: «Это Джейми Спирс, отец Бритни, который, насколько я знаю, рассматривает Бритни как машину для зарабатывания денег и строго следит за ней». Мэтью пожал плечами, не обращая внимания на ее слова. «Какое отношение это имеет ко мне?» Вскоре пришли результаты обследования, Бритни вывихнула лодыжку, и съемки клипа пришлось временно приостановить. Глава 51. Поскольку актеры были отстранены от съемок, и никто не знал, когда Бритни поправится, Мэтью было нечего делать, и он вернулся в актерскую школу на следующий день, но как только он вошел в класс, он заметил, что многие смотрят на него как на гигантскую панду, даже Рэйчел МакАдамс, с которой у него были хорошие отношения. «Что случилось?» — Мэтью спросил, подойдя к Рэйчел МакАдамс, сидящей в углу зала. «У меня что-то на лице?» Вместо ответа Рэйчел с любопытством спросила: «Ты правда подцепил Бритни Спирс?» «Нет». Мэтью читал газеты и был в неком смущении, когда они коснулись эту тему. «Не верь шумихе в таблоидах», — он объяснил. «Бритни вчера получила травму, я нес ее до машины и, вероятно, попал на камеру прессы». Рэйчел достала из сумки на полу копию сводки US Reports News и передала ее Мэтью. А тут описана другая версия. На первой странице была фотография, в которой он держал Бритни на руках, и помеченный крупным заголовком шрифт внизу: «Тайный роман Бритни раскрыт».